Видя ее колебания, Изуна повышает ставки. Я предлагаю 2. Он достает еще одну бутылку из своего хранилища. Это лимитированные вина. Их всего 100 бутылок. Изначально я собирался использовать это вино во время свадьбы, но теперь у тебя есть шанс выпить его заранее. Изуна встряхнула бутылку перед собой. Глоток. Цунади глотает слюну, и слюна течет из ее рта. Хорошо. Только не забудь о своем обещании. Она поворачивается к Кушине и бросается к ней. Это вино будет моим. А нет, Цунади сама предала нас. Шизуни с тревогой смотрит на Цунади. Ха. Цунади крадет мяч у Кушины и мчится к воротам. Шизуни сжимает кулаки и готовится блокировать мяч. Хах. Цунади наносит круговой удар, и мяч летит к правой стойке ворот. Я заблокирую его. Шизуни ныряет вправо, чтобы заблокировать мяч. Ху-ху. Ты еще даже не родилась, Шизуни. Когда я овладела искусством удара, ухмыляется Цунади, когда мяч изгибается и меняет траекторию на левую. БРР. По ягодицам Джирай пробегает дрожь. Он потирает задницу и бормочет. Почему у меня вдруг болит задница? Свисток. Какаши свистит, чтобы объявить об окончании матча. Команда Минато выигрывает матч со счетом 1-0. Команда Кушины проигрывает. Да, мы выиграли. Радостно восклицает Наруто и прыгает по земле. Ну, это было легко. Изуна оттирает его руку и идет к остальным членам группы. Хаймеф, сегодня ты будешь спать на диване. Мии фыркает и отворачивается. Ну, это было не очень приятно. Он поворачивается к Минато. Минато-сан, почему бы нам не провести ночь в Якини-куку? Я заплачу за ужин. Похоже, это хорошая идея. Равно Минато кивает головой. Тогда решено. Это будет мальчишник. Изуна тащит за собой остальных членов группы. Эй, не забудьте про меня. Джирай беззастенчиво присоединяется к драке. Это мальчишник, а не сборище стариков. Изуна припирается с Джирай. Хаймеф, кого ты называешь стариком? Мое сердце еще молодо. Джирай игнорирует взгляд Изуны. Молодость, это молодость. Гай сжимает кулаки. Позже ночью. Хаймеф, если эти мужчины могут праздновать, то и мы можем. Кушина проводит в своем доме собрание только для женщин. Айка подает им чай. Тогда давайте отпразднуем женский вечер. Цунади потягивает свой чай. Хаймеф. Цунади-сенси. Мы проиграли матч из-за тебя. Жалуется Кушина. Не парься по пустякам. Цунади машет рукой и отмахивается от темы. Раз уж Якини-куку зарезервированными, почему бы нам не посетить ресторан Киригакури? Ага. Это хорошая идея. Сваош. Ми и Кушина выковыривают запечатывающую бирку. Держите нас крепко. Эти запечатывающие метки летающего грома могут нести только 6 человек одновременно. Вихрь. За пределами Конохи открывается портал, и из него выходит 3 человека. В ресторане Якини-куку. Изуна поднимает голову и смотрит в сторону портала. Временный сдвиг. Кто бы это мог быть? Глава 264. Хорошо спланированная история. Свирл. Портал, излучающий голубую энергию, открывается в воздухе за пределами барьера Конохи. Вхаош, вхаош, вхаош. Из портала выпрыгивает 3 фигуры. Сваош. Одна из высоких фигур делает кувырок и хватает самую маленькую из них. Вхаош. 3 фигуры благополучно приземляются на землю. У меня так кружится голова. Меня тошнит. Боруто хватается за лоб и бросается к ближайшему кусту. Блиурк, блиурк. Он выблевывает свой завтрак и чувствует головокружение. Ау. Ау, моя голова все еще болит, блиурк, его снова тошнит. Тацуя тоже хватается за голову, так как чувствует головокружение. Ха, он падает на землю и упирается в дерево. Взрослый Саски некоторое время сжимает свой лоб, прежде чем немного прийти в себя. Я довольно привык к путешествиям в измерениях, так что пространственные сдвиги для меня нормальны. Но, я впервые переживаю временный сдвиг, и это то же самое чувство, когда я совершил свой первый пространственный сдвиг. Саски делает глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Он с беспокойством поворачивается к Тацуе и Боруто. Вы двое, вы в порядке? Ха, ха, я в порядке. Просто немного кружится голова и тошнит. Тацуя делает глубокий вдох, чтобы успокоить свои нервы. Он пытается заверить Саски, но его бледное лицо говорит об обратном. Я немного знаю о пространственных и временных законах. Отец научил меня многим пространственно-временным ниндзюцу. Так что я буду в порядке после некоторого отдыха. Тацуя закрывает глаза, чтобы расслабиться. Проверь Боруто. Это его первый прыжок через пространство и время. Его состояние хуже моего. Хорошо. Вхаош. Саски метнулся к Боруто и осторожно положил руку на спину Боруто. Ты в порядке, Боруто? Боруто слабо поворачивается к Саске. «Дядя Саске, моя голова пульсирует от боли, и кажется, что моя чакра в беспорядке». Блюрк. Боруто рвет кровью и теряет сознание. Боруто. Саске быстро вливает в тело Боруто немного энергии природы, чтобы омолодить его. Но, несмотря на его усилия, состояние Боруто нисколько не меняется. «Этот ребенок, если бы я знал, что такое случится, я бы оставил его». Вздох. Саске вздыхает в раскаянии. Ему нужна немедленная медицинская помощь. Саске сажает Боруто себе на плечи и идет к Тацуе. «Ты можешь двигаться». «Могу». Тацуя кивает головой. Треск. Он срубает ветку с ближайшего дерева и использует ее для опоры. «Прежде чем мы пойдем дальше, во-первых, нам нужно знать, где и в каком времени мы находимся». Саске хватает Карасуки и задает ему вопросы. «Какой сейчас период времени? И где мы находимся?» «Понял. Это 3 года до начала 4-й войны Шиноби, и сейчас мы находимся в прошлой Конохе». Карасуки ответил на вопрос Саске. «Понятно». Саске кивает головой. «Сваош». Он убирает Карасуки и идет в сторону Конохи. «В настоящее время в Конохе есть только 2 человека, которые могут помочь Боруто в его состоянии», замечает Саске. «Ты имеешь в виду Цунади-сан и отец», предположил Тацуя. «Да, их медицинские навыки опережают свое время. Я уверен, что под их присмотром Боруто полностью поправится. Но сначала, в их поле зрения появляется гигантский вход в Конаху. Мы должны войти в Конаху, чтобы найти их». Оба продолжают идти к Конахе. «Мы не можем войти в Конаху в нашем нынешнем облике. Твой наряд Анбу сразу же встревожит их», предупреждает Саске. «У меня сейчас нет чакры, поэтому я не могу использовать свой ринниган. Мне потребуется еще 30 часов, чтобы восстановить чакру, но Боруто не может ждать так долго, иначе я легко смог бы манипулировать воспоминаниями этих привратников». «Я знаю, Сваош». Тацуя тут же меняет свой облик на облик торговца. Он туго обматывает бинтами правую ногу и левую руку. «Ах». Саске безмолвно смотрит на Тацую, так как тот внезапно напоминает Изуну. «Почему это похоже на дежавю?» «Изуна Нисан использовал такие трансформации, чтобы проникнуть внутрь, и каким-то образом они всегда срабатывали». «Саске-сан, мы оба, торговцы из соседней деревни, мы направлялись в Конаху, чтобы продать свои товары, но на полпути на нас напали бандиты и украли все наши товары. Мы сбежали от яростной погони бандитов и пришли в Конаху просить помощи», Тацуя придумывает историю. Саске и Изуна теряют дар речи, услышав эту историю. Изуна скрывает свое присутствие, используя одну из своих способностей Ринни Шаринган, Кунина Такатачи. Это одна из его уникальных способностей Риннигана, полученная из аспекта света. С помощью этой способности Изуна может создавать мысли-проекцию. Эта мысли-проекция может путешествовать через всевозможные ограничения и барьеры без каких-либо препятствий. Поскольку эта мысли-проекция не имеет массы и души, она не может быть обнаружена никакими средствами. Возможно, даже другой ринниган не сможет ее увидеть. Хотя мне еще предстоит подтвердить это утверждение. Изуна покачал головой и повернулся к троице. Как только Изуна почувствовал нарушение временных и пространственных законов, он послал свою мысли-проекцию, чтобы проверить ситуацию. «Я могу узнать Боруто и Саске, но этот парень похож на меня и Мей. Похоже, он наш сын». На лице Изуны расцвела улыбка. «Я должен убедиться, что будущий я хорошо учит моего сына. Я лично проверю, как далеко продвинулся мой сын». Дьявольская улыбка появляется на лице Изуны, который потягивает алкоголь в якини-куку. «Ик, что это за глупая улыбка на твоем лице?» Джирая прерывает его мысли. «Ничего особенного. Я просто хотел спросить о фотографиях, которые ты сделал сегодня утром». Глоток. Джирая мгновенно протрезвел. «Фотографии? Какие фотографии? У меня нет таких вещей». Джирая поспешно отрицает это утверждение. «О!» Изуна закатывает глаза. «Может быть, мне показалось». Изуна отмахивается от темы и делает еще один глоток саке. «Наверное, так оно и есть». Джирая вздохнул с облегчением. «Давайте вернемся к ситуации с троицей. На данный момент у меня нет намерения помогать кому-либо из них. Для начала, мне не нравится этот сопливый Боруто. В манге и аниме Боруто ведет себя как избалованная киска, совсем не похожая на Наруто, который просто озорничал, чтобы привлечь к себе внимание. К тому же, наблюдать за ними довольно забавно». Изуна смущенно улыбается. «У входа в Конаху. Стоять!» Изума и Катицу преграждают путь Саске и Тацуе. Посетители не допускаются в это время. Изума сурово предупреждает их. «Время посещения С 6 утра до 10 вечера. Уже прошло это время, добавляет Катицу. Он замечает потрепанный вид Тацуи и Саски и остается безучастным. Такие превращения были обычным делом для вражеских захватчиков. Внешне они выглядят безобидными и беспомощными, но как только ты ослабишь бдительность, они тут же нанесут тебе удар. Изума и Катицу были в состоянии повышенной готовности. У Катицу в руке была сигнальная ракета. Он был готов выпустить ее, как только Тацуя и Саски проявят агрессию. «Пожалуйста, помогите нам, Шиноби Канахи, пожалуйста, помогите нам». Тацуя, пошатываясь, направился к ним. Он, Изума и Катицу достали свои кунаи, готовые в любой момент атаковать его. Бам! Тацуя спотыкается о камень и падает лицом в грязь возле входа. Это, Изума и Катицу уставились друг на друга. Ему действительно нужна помощь. Оба молча разговаривают друг с другом. «Я проверю его, а вы тем временем сохраняете бдительность». При любой подозрительной активности немедленно выпускайте сигнальную ракету. Катицу вызвался добровольцем. Хорошо. Изума сжимает сигнальную ракету в левой руке, а кунай в правой. Я помогу тебе. Катицу осторожно подходит к Тацуе. Он кладет свою левую руку на спину Тацуе и помогает ему встать. Позвольте мне проверить его чакра-сеть. Если он гражданский, то не будет никакой реакции, если я пропущу свою чакру через его тело. Катицу выпускает свою чакру в тело Тацуи, который, кажется, невосприимчив к его намерениям. Хм, в его теле нет потока чакры, значит, он гражданский. Тацуя рассказывает свою историю Изума и Катицу. Вздох. Катицу слегка вздохнул и подошел к Саске. Мне жаль, но мы должны проверить ваши тела, прежде чем разрешить вам войти в деревню. Это правило деревни. Мы не против. Саске кивает головой. Катицу заканчивает осмотр и подает сигнал Изума. Ха. Изума облегченно вздыхает и жестом приглашает их войти. Входите. Я уверен, что вы ищете больницу. Это в той стороне. Он указывает общее направление больницы Канахи. Большое спасибо. Саски благодарит их и входит в Канаху. Все это время Изуна молча следит за ними. Трио достигает изолированной долины. Фух, это было близко. Тацуя снимает печать со своего запястья. Саски снимает такую же печать с запястья Барута. К счастью, у нас были эти печати подавления чакры. Вот это да. Черт, подождите, секундочку. Подожди. Глаза Изуны широко раскрылись от удивления. Разве они не похожи на мою печать подавления чакры, использованную во время футбола Шиноби? Удивленно восклицает Изуна. Давайте отправимся в больницу Канахи, чтобы вылечить Барута. Кроме того, нам нужно где-то обосноваться и разобраться в ситуации. Планирует Саске. Хорошо. Тацуя кивает головой. Глава 265. Я учился у лучших. Это было неплохое актерское мастерство. Саске аплодирует Тацуе. Конечно, я учился у лучших. Тацуя кивает головой. Изуна и Саске закатывают глаза. И все же, я должен сказать, что это было выступление, достойное Оскара. Изуна удовлетворенно кивает головой. Пока что я могу только следовать за ними вот так. Как только вечеринка закончится, я улажу их дела. Саске достает Карасуки и задает ему вопрос. Мы уже в прошлом. Где Урашики? Здесь нет никаких признаков его присутствия. Учитывая его силу, он должен был уже перевернуть это место вверх дном. Саске спрашивает черепаху. Мастер Урашики выпал из темпорального пузыря на середине пути, поэтому его место назначения немного изменилось. По моим расчетам, он прибудет на месяц позже, ответил им Карасуки. Приятно слышать. Саске и Тацуя вздохнули с облегчением. Если он появится сейчас, боюсь, мы не сможем противостоять ему. Если пройдет месяц, то у нас будет достаточно времени, чтобы спланировать контратаку. Саске кивает головой. Но сначала он поворачивается к Тацуе. Я поищу место, где можно поселиться. Тацуя кивает головой в знак понимания. Тогда позволь мне отвезти Барута в больницу. Оба решают разделиться. Если это так, то... Сваош. Рядом с ним появляется еще одна мысленная проекция Изуны. Вторая проекция следует за Саске. В Хаош. Тацуя скрывает свое присутствие с помощью техники Анбу и мелькает по деревне. Вскоре он оказывается перед большим трактиром и заходит в соседний переулок. Я не могу использовать деньги из будущего здесь. Это может привести к серьезным последствиям. Я должен придумать другой способ. Скрип. Тацуя входит в трактир. Добро пожаловать. Приветствует его женщина-служащая. Я забронирую 3 комнаты с едой и другими необходимыми вещами на месяц. Конечно. Служащий достает из ящика калькулятор. С вас 50 000 рё, Служащий поворачивается к Тацуе. «Пожалуйста, внесите деньги заранее». На ее лице приветливая улыбка. Вздох. «Я не хотел этого делать, но у меня нет выбора». Шинг. Тацуя активирует свой шаринган. Гиндзюцу. Шаринган. Он накладывает гиндзюцу на служащего и всех людей поблизости. «Спасибо за ваше покровительство». Служащий улыбается ему и передает ключи. «Это ключи от вашей комнаты». «Спасибо». Тацуя берет ключи и поднимается наверх. Саске в это время. В Хаош. Саске появляется у входа в больницу Канахи. «Срочно. Это чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, помогите». Он поспешно входит в больницу, неся Боруто на плече. «Дай-ка я проверю». По совпадению, в палату входит Сайори. Она из главы 113. Послесловие, часть 1. «Пожалуйста». Саске осторожно кладет Боруто на соседнюю кровать. Сайори осторожно берет запястье Боруто и проверяет его пульс. Она осматривает его глаза и кладет руку ему на лоб, чтобы циркулировала чакра. Выражение ее лица становится неприятным. Его состояние критическое. Переведите его в отделение неотложной помощи. Сайори немедленно приказывает ближайшим медикам Нинам. ТЦ. «Моих медицинских знаний недостаточно, чтобы вылечить его. Только Шизуни-сан или Цунади-сан могут его вылечить». Сайори прищелкнула языком. «Но их здесь нет». Она беспомощно вздыхает. Сайори замечает уродливое выражение лица Саске и тут же качает головой. «Не волнуйся, я немедленно отправлю кого-нибудь на поиски Цунади-сама». Цунади-сама, нынешний Хокаге, поэтому она не так часто посещает больницу. Обычно, в такой ситуации трудно прийти. Может, так и не кажется, но я лучший медик Нин после Цунади-сама и Шизуни-сан. Она пытается заверить Саске. «Я, понимаю», Саске слегка кивает головой. «Похоже, я могу только искать Изунани-сан и просить его о помощи. Я должен избегать настоящего себя любой ценой». Саске вышел из больницы Канахи. В Хаош. Он запрыгивает на столб электропередачи и поворачивает в сторону квартала Учиха. В Хаош. Саске исчезает со своего места и мелькает в направлении комплекса Учиха. Саске, Сан. Как все прошло? Тацуя появляется рядом с ним. Саске качает головой. «Мы можем только попросить помощи у Изунани-сан. Он – наша единственная надежда». Оба они избегают патрулирующих клан членов полиции Канахи и пробираются в район клана. В Хаош. Они мелькают в направлении дома Изуны. Если мне не изменяет память, он должен быть там. Вскоре они появляются перед домом Изуны. Это дом дедушки. Тацуя с любопытством смотрит на дом. В будущем произошло много событий, и Канахе пришлось несколько раз перестраиваться. Таким образом, настоящая Канаха значительно отличается от Канахи будущего. Он активирует свой Мангекьё Шаринган и осматривает дом. Вокруг дома стоит плотный барьер. На барьере вырезаны многочисленные печати Фуиндзюцу. «Саске-сан, будьте осторожны. Здесь много печати Фуиндзюцу», Тацуя предупреждает Саске. «Если так, то нам остается только ждать до утра». Саске беспомощно вздыхает. «Подожди, может, я смогу обойти несколько печатей. Отец многому меня научил, в том числе и Фуиндзюцу. Тогда давай, попробуй. Если станет опасно, отступай». Саске дает зеленый сигнал. Тем временем, настоящая Изуна смотрит на них, паря в воздухе. Вечеринка уже закончилась, и он пришел их успокоить. «О, теперь мне интересно узнать, как много он успел узнать». Изуна ведет себя как заботливый отец, которому интересно увидеть, как его сын сделает свой первый шаг. Свиш, свиш, свиш. Тацуя делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по невидимому барьеру. Сваош. Несколько печатей выползают из его руки и покрывают барьер. Через полчаса. Хуф, хуф. Тацуя тяжело дышит, глядя на барьер. Это формация уровня мудреца. Хотя я еще не достиг этого уровня, я уже недалеко от него. Тем не менее, я деактивировал большинство печатей в этой области, и мы можем безопасно войти в барьер. Тацуя глубоко вздохнул и повернулся к Саске. «Молодец». Саске кивает головой. «Неплохо». Изуна слегка улыбается. «Но этого недостаточно. Думаешь, барьер, на создание которого у меня ушло больше года, это шутка? Ты разрушил только внешний слой. Настоящий барьер все еще скрыт. Если бы у Саске был его ринниган, он смог бы увидеть скрытую опасность». Изуна разочарованно покачал головой. «Неважно, я разрешаю тебе войти. Я уже достаточно испытал тебя. Это комната Изуны-Нисан». Саске показывает на комнату на втором этаже. В Хаош. Они появляются у окна. Шинг. Тацуя активирует свой Мангекьё Шаринган, и они оба входят в комнату, держась начеку. Его здесь нет. Тацуя и Саски смотрят на пустую комнату. Вхаош. Они выпрыгивают из комнаты и снова появляются возле входа. О, какой сюрприз. Фугаку и Ягами уставились на Тацую и Саски, появившихся из ниоткуда. Кто вы? На лице Фугаку появилось суровое выражение. Отец, дядя. Саски начинает потеть, когда замечает Фугаку. Тем временем, мысленная проекция Изуны разрывается на части. Итак, что ты будешь делать, Саски? Может, ты и сильнее своего отца, но он все еще твой отец. А дядя Фугаку особенно постоянно хмурится. Из-за этого его лицо трудно прочитать. Мы работаем на Изуну-сан. Мы пришли, чтобы доставить кое-какие сведения. Тацуя поспешил разобраться в ситуации. О, Ягами кивает головой. Оба они игнорируют Саски и Тацую и входят в дом. Тацуя и Саски безмолвно уставились на них. Вы не боитесь, что мы шпионы? Пробормотал Тацуя. Неужели? Фугаку и Ягами поворачиваются к ним. Оба активируют свой мангекё шаринган и сурово смотрит на них. Ик. Тацуя взбудоражился, увидев их. Он боится не столько их силы, сколько их личности. Оба они, его двоюродные дяди, которые заботились о нем в детстве. Но ему все еще интересно узнать причину. Ха-ха. Фугаку и Ягами облегченно смеются. Ты нас подловил. Ик. Как может любой шпион проникнуть сюда? Место Изуна-куна самое безопасное во всей Конохе. Если враг сможет проникнуть в этот дом, то к этому моменту он уже сравняет Конаху с землей. Ягами легонько похлопал Тацую по плечу. Хех, Тацуя и Саски безмолвно уставились на них. Оба пьяны. Давайте пригласим Акиру выпить. Раз уж дети там развлекаются, то и мы, старики, тоже можем. ТССС. Оба постучали в дверь, и через мгновение Акира вышел из дома. Саски и Тацуя скрывают свое присутствие, безмолвно глядя на дом. Это было очень близко. Саски вздохнул с облегчением. Они такие же страшные, как и раньше. Раз уж мы ничего не можем здесь сделать, давай вернемся в гостиницу и поищем его утром. Поищите меня. Вхаош. Изуна появляется рядом с ними. Ах, Тацуя и Саски испугались внезапного появления Изуны. Глава 266. Каков отец, таков и сын. Папа. Нисан. Они уставились на Изуну с разными эмоциями. Ух ты. Давайте пока подождем. Изуна тут же останавливает их. Что подумают люди, если у меня есть 18-летний сын и 32-летний младший брат? Изуна закатывает глаза. То, что вы трое здесь присутствуете, уже нарушило хронологию. Я, ясно. Тацуя и Саски успокаиваются. Они смотрят на свое окружение и обращают свое внимание на Изуну. Фух, это было очень трудно. Саски облегченно вздыхает. Хаем. Изуна внимательно разглядывает Тацую, пока тот беспокойно стоит на месте. Внешность ты взял у меня, а вот волосы умей. Я поставлю тебе 10 баллов из 10 за твою красивую внешность. Что касается твоего предыдущего выступления, 5 баллов за смелость и 1 балл за глупое исполнение. Ах, ну, Тацуя смущенно почесал голову. Выражение лица Изуны становится суровым, и он сурово упрекает Тацую. Ты дурак, ты думаешь, что формацию Фуиндзюцу уровня мудреца так легко разгадать, что любой том, дикой Гарри может взломать ее. Вот, посмотри, Изуна машет рукой. Шам. Перед ними появляется формация Фуиндзюцу вокруг дома. Внимательно посмотри на печати Фуиндзюцу и скажите мне, понимаешь ли ты, где допустил ошибку? Если бы я не вывел из строя остальную часть формации, я бы с тобой уже не разговаривал. Глоток. Тацуя глотает слюну и осматривает печати. Его выражение лица меняется от трепета к страху, затем к изумлению и удивлению, и, наконец, к облегчению. Эта формация запечатывания действительно удивительна. Я расшифровал только внешний слой. Тацуя стыдливо опускает голову, глядя на пальцы Изуны. Его лицо краснеет от смущения. ПФФ. Ха-ха. Изуна смеется над его выражением лица и гладит его по голове. Я не сержусь на тебя. Просто мне стыдно за себя. Я плохо тебя учил. Кроме того, я всегда хотел сказать эту фразу. Изуна качает головой. Он поворачивается к Саске. Должна быть веская причина, чтобы вы трое оказались здесь. Сваош. Позади группы появляется портал и засасывает их внутрь. Сваош. Портал открывается в новой штаб-квартире Иньо. Давайте поговорим здесь. Здесь нас никто не потревожит. Хаем. Изуна и Саске удивленно оглядываются вокруг. Разве это не наша штаб-квартира? Удивленно спрашивает Тацуя. Я также удивлен, что Нисан создал это место так рано. Саске удивленно смотрит на маленькое измерение. В будущем это место стало одной из важнейших стратегических крепостей мира Шиноби. Хотя сейчас это место выглядит заброшенным, в будущем оно будет достаточно огромным, чтобы занять целую деревню. Пока что это просто пустая шелуха. Давайте присядем и поговорим о делах. Свиш. Изуна взмахивает рукой, и перед ними появляются три стула и стол. Теперь расскажите мне причину вашего появления в прошлом. Я уверен, что ты уже знаешь это, но путешествие во времени – это для бессмертных и дураков. Изуна положил руку под подбородок, выражение его лица стало серьезным. И я уверен, что вы оба не бессмертные, так что остальное посчитайте сами. Ну, лица Саске и Тацуи покраснели от смущения. Изуна Нисан, это не то, что вы думаете. Есть очень сильный враг, путешествующий во времени, чтобы охотиться на Наруто. О, ты имеешь в виду Урашики Ацуцуки? Да, Саске кивает головой. Подожди, ты уже знал об этом? Тацуя и Саске изумленно смотрят на него. Нисан, как всегда, великолепен. Он не перестает нас удивлять. Саске удивленно вздыхает. Ну, честно говоря, я тот крутой парень, который прочитал историю и уже знает спойлеры. Изуна с любопытством смотрит на них. Хотя история немного изменилась из-за появления новых персонажей, тем не менее, мне интересно, насколько сильна эта версия Урашики и почему мое будущее я не вмешалась. Я придержу свое любопытство на этот счет, иначе могу по ошибке стереть целую временную шкалу. Изуна делает мысленную пометку. Хорошо, хорошо, не раскрывайте ничего, иначе история может измениться. Изуна не дает им говорить дальше. Давайте перейдем к делу. Боруто будет в порядке. Я уже сообщил Цунаде о его состоянии. Она позаботится о нем, Изуна заверил их. Хаэм, взрослый Саске с любопытством смотрит на Изуну. Нисан, с каких пор ты знаешь о нашем прибытии? Задолго до твоего рождения. Я не могу этого сказать, не так ли? Я почувствовал некоторые нарушения во временных и пространственных координатах ранее. Поэтому я скрыл свое присутствие и прибыл к месту возмущения. Там я увидел, как вы трое выпрыгнули из временного поля. Вы трое, должно быть, использовали какой-то артефакт, чтобы защитить себя, иначе временные законы могли бы уже превратить вас в пыль, Изуна констатирует факты. Да, мы использовали артефакт Ацуцуки. Саске достает Карасуки из своего хранилища. Хаэм, Изуна осматривает артефакт в форме черепахи. Мастер Изуна, я... Карасуки, устройство, предназначенное для временных сдвигов. Карасуки слегка вздрогнул, заметив взгляд Изуны. Ха, мне мерещится, или это плод моего воображения? Почему этот артефакт дрожит, заметив меня? Это реликвия прошлого и ценный артефакт Ацуцуки. Возможно, это плод моего воображения. Значит, ты использовал этот артефакт для путешествия во времени? Это требует много чакры. Мм, Саске кивает головой. Нисан. Если ты заметил нас в тот самый момент, когда мы прибыли сюда, значит, ты... Ах да, да, не обращай внимания на мелочи. Я уже знаю то, что должен знать. Изуна взмахнул рукой. Пока. Вам обоим следует вернуться в гостиницу и отдохнуть. Временный сдвиг сказался на вашем теле. Я рассчитаюсь с вами завтра. А сейчас Изуна достает пачку рё и передает ее Тацуе. Это 300 000 рё. Этого должно хватить, чтобы продержаться месяц. Если нет, ты можешь попросить у меня больше, но в будущем я вычту это из твоих карманных денег. Пожалуйста, не надо. Тацуя побледнел. Ха-ха, я пошутил. Изуна машет рукой. Я так и знал. У Тацуи мертвецкое выражение лица. Саске смотрит на их выходки и закатывает глаза. Как отец, как сын. В хаош. Тацуя и Саске мелькают в сторону гостиницы. Саске, подожди. Изуна останавливает Саске. Что-то случилось, Нисан. Взрослый Саске поворачивается к Изуне. Да, из трех путешественников во времени, ты единственный, чье прошлое я присутствует здесь. Поэтому не общайся со своим прошлым я, иначе это создаст парадокс и может стереть одного из вас из временной линии. Остальные детали вам известны. Да, взрослый Саске торжественно кивает головой. Кроме того, я вижу, что ты еще не полностью овладел своим ринниганом. Похоже, что ты халтуришь в своих тренировках. Приходи завтра ровно в 7 утра на тренировочную площадку 4. Да, Саске выпрямил спину. Хорошо, иди и отдохни пока. Изуна машет рукой и отстраняет его. В хаош, Саске отлетает в сторону. Хаэм, я получил некоторые подсказки о будущем от их присутствия здесь. Я могу только строить догадки. Даже мои размышления об этом вопросе сильно повлияют на будущее. Черт, путешествие во времени... Это такая заноза в заднице. Пока что я хочу спать. Я подумаю об этом позже. Зевок. Вернувшись в гостиницу, Тацуя платит деньги за ночь и возвращается в свою комнату. Он садится на кровати, достает фотографию Изуны и Мии с 10-летним ребенком на руках. Ребенок выглядит в точности как Изуна в прошлом. Черты лица Изуны немного более отчетливы. Он по-прежнему молод, но его тело немного объемистое, а мышцы в тонусе. Мии по-прежнему высокая и стройная, но в ее характере произошли небольшие изменения, которые заметны по ее позе. Она нежно обнимает Тацую, и в ее взгляде чувствуется материнская любовь. Рыдание. Тацуя вытирает слезы с глаз и кладет фотографию в карман. «Спустя 10 лет я наконец-то смог встретиться с тобой. Даже если это ты прошлый, ты все такой же строгий и ворчливый отец. Хотя мне больше нравится этот прошлый». Тацуя немного жалуется. Он достает маленький дневник и записывает о своей встрече с Изуной. «Мама, я буду писать обо всех своих приключениях с отцом. Когда я вернусь, ты сможешь читать их в любое время». Закончив писать, он убирает дневник в свиток для хранения, как вдруг перед ним выкатывается маленькая коробочка в форме сердца. «Как глупо с моей стороны. Я даже забыл передать подарок тете Айки папе». Он кладет коробку на стол. «Я передам его утром». Вздох. Саски вздыхает про себя, увидев Тацую из противоположной комнаты. «Нисан, где бы вы ни были, пожалуйста, возвращайтесь домой. Ваша семья ждет вас дома». Глава 267. Высвобождение Сандера. Утро следующего дня. На тренировочной площадке номер 4. Саски и Тацуя с мешками под глазами молча ждут Изуну. Ух, Изуна прибывает на тренировочную площадку на полчаса позже обещанного времени. «Вы, ребята, довольно рано». Он наблюдает за Тацуей и Саски. У обоих бледные лица и налитые кровью глаза. «Похоже, вы плохо спали». Он усмехается и достает две коробки с бента из своего хранилища. «Я уверен, что вы еще не завтракали, поэтому я попросил маму приготовить для вас два дополнительных бента». Он передает их Тацуе и Саске. «Давайте поговорим, пока мы едим. У меня есть к вам пара вопросов». Тацуя и Саске берут коробки и с аппетитом поглощают еду. Изуна кивает головой и достает еще один бента, чтобы съесть вместе с ними. «Хорошо. Мой первый вопрос – об Урашики Ацуцуки. Насколько он силен и каковы его способности?» Изуна прямо спрашивает об информации о противнике. Тацуя и Саски смотрит на него странным взглядом, и Саски задает ему вопрос. «Нисан, разве ты уже не знаешь информацию об Урашики?» Хруст. Изуна откусывает кусочек рисовых шариков и отвечает. «Не смотри на меня так. Это правда, что я знаю об Урашики, но я знаю только его имя и ничего больше. Его способности мне до сих пор неизвестны. Вы должны знать, что существует 4 руины Ацуцуки. Я исследовал 3 из них, и они являются моим источником информации об Ацуцуки». «О, в этом есть смысл». Тацуя и Саски кивают головой. Саски делает глубокий вдох и отвечает. «Честно говоря, мы не знаем всей полноты способностей Урашики. Он просто слишком скользкий и хитрый. Другие Ацуцуки использовали грубую силу, чтобы схватить и уничтожить нас, но Урашики, напротив, относится к нам настороженно. Он всегда ищет выход и бьет по нашим слабым местам». На лице Саски появилось честное выражение. «Однако у него есть странные способности к побегу. Когда он попадает в затруднительное положение, он может трансформировать свое тело в различные чакры Ридзуру красного цвета и сбежать. Это похоже на дзюцу замещения, но он становится неотслеживаемым на следующие несколько секунд и может избежать обнаружения любым способом. Также он является искусным марионеточником. Он владеет специальной чакровой удочкой, которая может ловить чакру других людей и превращать ее в чакровые пилюли для пополнения запасов чакры. И самое главное, он владеет гейкуганом и ринниганом. Я не уверен, связаны ли эти способности с его ринниганом или с какими-то техниками Ацуцуки». Саски вкратце рассказывает ему об известных способностях Урашики. «Понятно, это очень поможет. Теперь расскажи мне о своих способностях Мангекьё. Они окажутся полезными при разработке стратегии». Изуна кивает головой. Группа заканчивает завтрак, и Изуна создает барьер, чтобы увидеть их способности. «Во-первых, ты, Саски». Изуна поворачивается к Саске. Саски объясняет Изуне свои способности. «Итак, большинство его способностей те же, что и у оригинала, за исключением Кагуцучи. Контроль пламени. Он может управлять любой техникой огня с помощью своего правого глаза, а не только пламени Маматерасу. Хотя мне еще предстоит увидеть его способности Риннигана. Изуна с любопытством смотрит на Тацую. Мне действительно интересно узнать о его способностях Мангекьё. Хорошо, я покажу тебе результаты моих суровых тренировок. Тацуя с нетерпением ожидал встречи с Изуной. У него никогда не было возможности продемонстрировать свои способности отцу, но теперь у него появился шанс сделать это. Хотя, его отец еще не его отец. Шинг, Тацуя активирует свой Мангекьё Шаринган. Будь готов, папа. Атакуй меня всем, что у тебя есть. Тацуя загибает палец и дразнит Изуну. Хох, ты напрашиваешься на побои. Изуна широко улыбается. Саски подходит к ближайшему камню и присаживается на него. Он достал из своего хранилища пакет с попкорном и стал наблюдать за битвой Изуны и Тацуи с явным возбуждением в глазах. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел Нейсан в действии. К счастью, я всегда ношу с собой свою надежную закуску – попкорн. Саски берет горсть попкорна и запихивает его в рот. Этот попкорн – просто спасение, он спасал меня от голода бесчисленное количество раз в других измерениях. Я всегда запасаюсь им впрок, когда возвращаюсь в Коноху. Ну, это полная чушь, но на вкус он все равно очень хорош. Ты точно набрался смелости, малыш. Изуна улыбается, глядя на Тацую. Ураган листьев, вихрь. Изуна наносит серию низких и высоких ударов в невероятном темпе. Давай, старик. На лице Тацуи появляется улыбка. Скручивание листьев. Обратный вихрь. Тацуя наносит низкий обратный круговой удар, чтобы уничтожить импульс Изуны и парировать его движение. Бах. Оба удара сталкиваются друг с другом. Грохот, грохот. Земля под их ногами дрожит, и на ней появляются трещины. Неплохо. Давай поднимем его на ступеньку выше. Хорошо. Изуна кивает головой и отпрыгивает назад. Тогда как насчет этого? Ха-ха-ха. Изуна сжимает кулак. 8 внутренних врат. Врата взгляда. Открыто. Шам. Изуна немедленно открывает 6-е врата. Из-за огромного количества чакры он выпускает из своего тела ударную волну, которая раскалывает близлежащие скалы и валуны и создает вокруг себя кратер. Хах. Саски вытягивает левую руку и создает вокруг себя барьер, чтобы блокировать ударные волны. Теперь моя очередь, отец. Ха-ха-ха. Тацуя крепко сжимает кулаки и нагнетает чакру. 8 внутренних врат. Врата взгляда. Открыться. Вхаош. Оба исчезают со своих позиций и сталкиваются в воздухе. Бах, бах, бах, бах. Множественные взрывы и ударные волны, вызванные их схваткой, распространяются по тренировочной площадке, разрушая ее до неузнаваемости. Изуна принимает позу павлина и быстро бьет кулаком по воздуху. Асакуджаку – утренний павлин. Его удары создают перед ним веер пламени, похожий на павлина. Теперь смотри на меня. Тацуя взмахивает рукой и создает воздушный клинок. Он хватает лезвие и принимает стойку меча. Якиха – клинок рассвета. Тацуя быстро размахивает воздушным клинком перед собой. Бах, бах. Воздушный клинок создает множество воздушных карманов с высокой плотностью в форме лезвия. Эти воздушные лезвия загораются и движутся вперед с острой аурой. Бам, бам. Огненные лезвия сталкиваются с веером пламени и разделяют его пополам. Они продолжают двигаться к Изуне. Неплохо. Ты создал уникальную технику, чтобы сфокусироваться на огромной огневой мощи 6-х врат. Асакуджаку. Техника, предназначенная для ближнего боя, но твоя Якиха устраняет эту слабость и превращает ее в дальнюю атаку. Он рассеивает огненные клинки взмахом руки. Вы прошли мой тест по тайцзюцу. Эта новая техника стала для меня приятным сюрпризом. Изуна удовлетворенно кивает головой. Следующим будет твое ниндзюцу. Не стесняйся использовать любую технику, которая тебе нравится. Дай мне увидеть всю твою силу. Изуна бесстрастно стоит на своем месте. Ты уверен? С трепетом спрашивает Тацуя. Да, я уверен в этом. А теперь прекрати мешкать и ударь меня всем, что у тебя есть. Изуна загибает пальцы и дразнит Тацую. Ты сам напросился. Тацуя хлопает в ладоши. Треск, треск, треск. Фиолетовая молния трещит вокруг его правой руки, в то время как огонь охватывает его левую руку. Ха! Он вырывает изо рта лезвие ветра. Треск, треск. Огонь и молния соединяются с лезвием ветра и превращаются в копье. Тацуя хватает копье и направляет его на Изуну. Высвобождение Сандера. Активация Валькирии. Вхаош. Копье рассекает воздух, оставляя за собой вакуумный след. Бум, бум. Оно испускает оглушительные сверхзвуковые волны, направляясь к Изуне. Изуна изумленно задыхается, глядя на летящий клинок. Его первая мысль. Черт, я должен признать поражение. Это так круто. Почему я не подумал об этом первым? Это дзюцу. Оно не только обладает силой огня и молнии, но и кинетической силой ветра. Оно обладает очень высокой проникающей способностью и может даже пробить дыру в запечатывающей формации уровня мудреца. Но это еще не все. Чем дальше, тем больше он будет набирать обороты, и в момент удара он передаст всю свою кинетическую энергию цели в виде разрушительного взрыва, который прорвет все вокруг. Выражение лица Изуны меняется, когда дзюцу приближается к нему. Черт, я был так сосредоточен на его принципе. Сусанаа, Ятанакагами, бам, колоссальный темно-черный щит появляется перед ним. Банг, щит поглощает всю кинетическую силу копья, оставляя после себя летучую чакру. Бум, чакра взрывается на вершине щита, оставляя за собой след разрушения, пронизанный огнем и молниями. Он заблокировал его. Тацуя побледнел. Он использовал почти всю свою чакру в последней атаке. Даже если я не смогу победить тебя, это дзюцу должно было оставить тебя в тяжелом состоянии. Но, похоже, мне это приснилось. Тацуя подавленно вздохнул. В конце концов, я не смог впечатлить отца. Глава 268. Бедная душа. Это был довольно хороший ход. Я определенно почувствовал его. Изуна искренне похвалил Тацую. Ты приложил некоторые усилия в своих тренировках. Я впечатлена. Изуна похлопывает Тацую по плечу. Он передает Тацуе часть своей чакры. Давай продолжим. Твои навыки тайдзюцу и ниндзюцу превосходны. Что же касается гендзюцу, не будем об этом. Сейчас же, сражайся со мной так, будто от этого зависит твоя жизнь. В битве на жизнь и смерть противник не будет сидеть сложа руки и смотреть, как ты, словно идиот, завершаешь свое дзюцу. Шам. У Изуны суровое выражение лица. Он нагнетает свою чакру. Грохот, грохот. Земля под ним дрожит, и на ней появляются трещины, похожие на паутину. Это то, чего я ждал. Тацуя берет инициативу в свои руки и делает первый шаг. В хаош. Он достает кунай и целится им в слепую зону Изуны. Жаль для тебя, но у меня нет слепой зоны. Изуна разворачивается и блокирует кунай одним из своих. В хаош. Изуна наносит круговой удар ногой, атакуя Тацую. В хаош. Тацуя прыгает сверху на удар Изуны и уклоняется от него. Он собирает немного чакры в кулак и наносит удар в лицо Изуне. Бам. Изуна блокирует кулак Тацуи ладонью, легко рассеивая чакру. БЗЗЗЗ. Тацуя выпускает фиолетовую молнию, чтобы освободить свою руку от хватки Изуны. Ау. Изуна машет рукой, чтобы избавиться от онемения. В хаош. В хаош. Тацуя быстро выполняет мерцание тела вокруг Изуны, оставляя вокруг него множество послеобразов. Изуна молча смотрит на многочисленные послеобразы, витающие вокруг него. Это движение из книги Шисуи. Изуна поднимает бровь. Жаль, его легко парировать, если знать правильную технику. Изуна хлопнул ладонью по земле. Арктическое высвобождение. Копья, пожинающие жизнь. Шам. Температура вокруг мгновенно падает, и ледяные кристаллы начинают сыпаться дождем. Свиш, свиш, свиш, свиш. Многочисленные ледяные копья с холодным блеском вырываются из земли. Они пронзают все послеобразы теневые клоны Тацуи. Ха. Изуна делает знак рукой Рама. Шипение. Копья превращаются в голубое пламя и испепеляют клонов и послеобразы в пыль. Блюрк. Настоящий Тацуя выплевывает полный рот крови, когда пылающее синим пламенем копье пронзает его брюхо. Как я уже сказал, это слишком легко парировать. Любой дзюцу широкого радиуса действия быстро справится с ними. Оно полезно только против большого количества врагов. Изуна покачал головой. Я избегаю твоих жизненно важных точек. Если бы я был врагом, ты был бы уже мертв. Тацуя с опущенным лицом смотрит, как пылающее копье прожигает его тело. Но, я поставлю полный балл за попытку. Изуна слегка кивает. Тацуя поднимает голову и ухмыляется. Попался. В хаош. Тело Тацуи исчезает в послеобразе. А, что, Сваош, он мгновенно появляется позади Изуны. Чидари, клинок Райкири. Тацуя вытягивает ладонь и формирует молниеносный клинок. Он направляет лезвие в сердце Изуны. Свирл, Шинг, узор глаз Изуны меняется, и он активирует свой Мангекьё Шаринган. Аминамина Кануши, взмах. Время вокруг Изуны замедляется. Он поворачивается лицом к Тацуе, у которого недоверчивое выражение лица. Это был довольно близкий удар. Изуна слегка поднимает руку, чтобы напасть на Тацую. Но прежде чем он смог атаковать Тацую, в хаош, Тацуя исчезает со своего места и появляется на некотором расстоянии от него. Что? Опять? На лице Изуны появилось слегка растерянное выражение. Что это было? Я должен иметь абсолютный контроль над пространством и временем в этой области, поэтому он не должен быть в состоянии использовать какую-либо способность пространства-времени, но он все еще как-то исчез со своего места. Изуна взмахивает рукой и рассеивает поле пространства-времени вокруг себя. Он медленно подходит к задыхающемуся Тацуе. Что это было за твое последнее движение? Это было похоже на пространственно-временное ниндзюцу, но не было никаких колебаний пространства. Это способность Мангекьё моего правого глаза. Тацуя объясняет. Используя эту способность, я могу создавать остатки пространства в другом измерении. Эти остатки невидимы для глаз, и даже Риннеган Сасукисана не может их обнаружить. Эти остатки пространства могут обходить ограничения пространственной блокировки и свободно перемещаться в пространстве. Я также могу мгновенно меняться с ними местами. Когда я это сделаю, мое тело вернется в прежнее состояние, которое было во время использования этой техники, но при этом моя чакра будет истощена. Ранее, во время нашего поединка, я намеренно использовал дзюцу мерцания тела в качестве уловки, чтобы выявить слабое место. Ты воспользовался этой слабостью, чтобы атаковать и подчинить меня, но это было частью моего плана. Я смешал некоторые остатки своего пространства с образом мерцающего тела и теневыми клонами. Твое дзюцу не подействовало на них, и я специально принял удар на себя, чтобы подманить тебя. Ты попался на приманку, но в итоге твоя защита все еще была на высоте. На лице Тацуи появилась кривая улыбка. Нет, это был умный ход. Просто твоим противником был я. Тем не менее, твоя способность Мангекьё удивительна. Ну, у этой техники есть недостаток. Смена позиций при критическом ранении уничтожает послеобраз, а я могу создать только 4 послеобраза на данный момент. Мне еще предстоит освоить эту способность. Тацуя смущенно почесал голову. Хаем, твоя способность – это смесь лимба, замещения и обратного хода времени. Также, что это было в конце. Мне показалось, что я замедлил окружающее время, но ты смог вовремя среагировать. Изуна с любопытством смотрит на Мангекьё Тацуи. Он владеет Чоку Тамои Шарингеном, как и я. Это способность моего левого глаза. Я не знаю точно, как она работает, но после активации я могу видеть на несколько секунд вперед. Это больше похоже на ясновидение. Кроме того, это делает меня в некоторой степени невосприимчивым к способностям, основанным на времени. Мне еще предстоит выяснить весь его потенциал. Тацуя беспомощно качает головой. Изуна закатывает глаза. И вот я думал, что мои способности Мангекьё были сломлены. Но мой сын уже превзошел меня в этом аспекте. Изуна внимательно изучает Тацую. Его запас чакры в норме. Его можно сравнить с элитным членом Узумаки. Также, похоже, он не обладает такой тараканьей живучестью, как Хаширама. Похоже, мои блага не перешли к моему потомству. Ничего страшного. Учитывая его природный талант, через год-два он превзойдет дедушку Мадару. Изуна удовлетворенно кивает головой. Раньше у меня были некоторые сомнения относительно твоих способностей, но теперь я полностью в них уверен. Изуна развеивает защитный барьер, установленный вокруг тренировочной площадки. Он смотрит на руины тренировочной площадки. Вот это беспорядок. Изуна хлопает ладонью по земле и закрепляет ее деревянным релизом. Тацуя, у меня есть для тебя партнеры по тренировкам. Они почти одного возраста с тобой. О, они уже здесь. В хаош. Шисуи и Итачи прибыли на тренировочную площадку. Изуна стоит к ним спиной, заслоняя Тацую от их взгляда. Вихрь. Взрослый Саски скрывает свое присутствие, чтобы они не узнали его. Хорошо, ты пришел вовремя. Изуна оборачивается и кивает головой. Отец, не заподозрят ли они меня? Шепчет ему Тацуя. Все будет хорошо. Они не поверят мне, даже если я скажу правду. Изуна отходит в сторону, открывая Тацую. Шисуи Итачи с любопытством смотрит на Тацую. Нисан, это замаскированный теневой клон? Шисуи осматривает Тацую, который выглядит точно так же, как Изуна, за исключением некоторых отличительных черт. Нет, это мой сын, Тацуя Учиха. Изуна открывает правду. ПФФ, ха-ха. Шисуи Итачи разразились хохотом. Пожалуйста, не шутите. Как он может быть твоим сыном? Он почти одного возраста с тобой. Изуна закатывает глаза и беспомощно смотрит на Тацую. Видишь, я же говорил. Тацуя и Саски ошарашенно смотрит на это. Что? Что происходит? Взрослый Саски спрашивает его истине. Вы можете не беспокоиться о том, что ваша личность будет раскрыта. Я создал иллюзию, используя одну из своих способностей. Даже если они найдут что-то подозрительное, они примут это за розыгрыш. Изуна пожимает плечами. Это не моя вина, что я постоянно разыгрывал их обоих в детстве. Ах, те старые добрые времена. Неважно. Шисуи и Итачи качают головой. Они могут видеть всевозможные скрытые тактики и уловки, используемые другими шиноби, но когда дело доходит до Изуны Нейсан, они бессильны что-либо сделать. Он такой же загадочный, как и всегда. Шисуи и Итачи пришли к согласию и повернулись к Тацуе. Поскольку он клон Нейсан, мы выместим на нем все наши разочарования. Изуна замечает изменения в выражении их лиц и чувствует их намерения. Он безмолвно молится в своем сердце. «О, мой бедный сын, отец может только молиться за твою бедную душу, ведь дяди будут издеваться над тобой». Глава 269. Подготовка к битве. Пока над Тацуей издеваются Шисуи и Итачи, Изуна подходит к Саске. «Давай пойдем и проверим Боруто. Цунаде, должно быть, уже вылечила его». «Хорошо». Саске закрывает лицо. «Тебе не нужно. Я наложил на тебя иллюзию, чтобы защитить твою личность. Я просто хочу добавить еще один слой уверенности», отвечает Саске. «Что ж, делай, что считаешь нужным». В Хаош. Они оба мерцают и прибывают в больницу Конохи. «О, Изуна-кун, прошло много времени с тех пор, как я видела тебя в последний раз». Сайори приветствует его. «Сайори-сан, конечно, давно», Изуна кивает головой. Сайори поворачивается к Саске. «О, вы, должно быть, тот самый человек, который вчера оставил ребенка». Сайори узнает очертания Саске. «Да, это я». «Хорошо, господин Цунаде ждет вас в палате номер 5, сообщает им Сайори и возвращается к своей работе. «Пойдемте». Изуна и взрослый Саске входит в палату 5. Цунаде использует технику «Мистическая ладонь», чтобы вылечить Боруто. Скрип. Дверь открывается, и в комнату входит Саске и Изуна. Цунаде оборачивается и замечает Саске и Изуну. «Почему я не удивлена, что этот ребенок был связан с тобой?» У Цунаде строгое выражение лица. «Эх, хе-хе». Изуна смущенно почесал голову. «Ты знаешь, что этот ребенок мог умереть, если бы его не лечили еще один день». Цунаде смотрит на него. Она повернулась к Саске. «Ты ведь его опекун, верно? Что ты за опекун? Ты даже не можешь позаботиться о маленьком сопляке? Это, простите, я буду иметь это в виду», Саске опустил голову. «ХМФ». Цунаде фыркнула и повернулась к Изуне. Она протягивает ладонь перед Изуной. «Моя плата». «Хах», Изуна смотрит на нее в замешательстве. «Не смей говорить мне, что ты забыл о своем обещании». «Ах, точно, точно». Изуна достает бутылку вина и передает ей. «Хорошо». Цунаде удовлетворенно кивает головой. «Сваош». Она убирает бутылку в свой браслет для хранения. Выражение лица Изуны становится серьезным, и он говорит торжественным тоном. «Цунаде, я собираюсь созвать членов Конохи в Иньё. Это срочно. Появился могущественный враг. Что? Я немедленно сообщу им». Цунаде без промедления выбегает из больницы. «Ой, ой, голова болит». Боруто медленно открывает глаза. Перед ним появляются Саске и Изуна. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивает его Изуна. «Я чувствую легкое головокружение и тошноту. Как будто я съел слишком много бургеров с чили и выпил много горячего коктейля с хабанеросом. ПФФ, ха-ха». Изуна разразилась смехом. «Вот тебе и сын Наруто. Он еще больше и глупый, чем я ожидал. О, кого ты называешь глупым? И я не такой, как мой отец. Я намного умнее его», – Боруто ворчит. «Вздох. Прости меня от имени Наруто». Саске смущенно опускает голову. «Ха-ха, это тоже хорошо. Пусть он встретится с более молодой версией будущих столпов Конохи. Он наверняка узнает много нового и, возможно, это изменит его мнение о них», предлагает Изуна. «Я не думаю, что это хорошая идея». У Саске неохотное выражение лица. «Просто оставь его в покое», Изуна машет рукой. «Хорошо», Саске сдается. Он инструктирует Боруто, что можно и нельзя делать. «Хорошо, хорошо, я понял. Мне не терпится попробовать бургер с чили этой эпохи». Изуна закатывает глаза. «Ты действительно думаешь, что такое существует?» «Хех, его нет поблизости?» — с тревогой спросил Боруто. «А где, по-твоему, он есть? Ты ожидаешь, что здесь будет Макдональдс или Бургер Кинг?» Изуна хихикает. «Вау, это звучит как место, в которое я хотел бы пойти». Боруто пускает слюну. «Хорошо, я призову Наруто и отправлю этого сопляка к Ичираку». Изуна вызывает маленького орла и посылает его сообщить Наруто. Оба они бросают Боруто в Ичираку вместе с Наруто и входят в штаб-квартиру Иньё. Почему я застрял с таким шумным отродьем? Жалуется Наруто. Заткнись, ты вырвал эти слова из моих уст. Ворчит Боруто. А-а-а, Мо, я не могу справиться с этим отродьем. Наруто хватает Боруто за воротник. А, ты хочешь сразиться с ним? Боруто хватает Наруто за воротник. Вперед, вперед. Наруто не Исан и луковолосый мальчик. Айка сидит на соседнем заборе и болеет за них. А, тетя Айка. Боруто поворачивается к Айке. Хаймеф, кого ты называешь тетей? Наруто не Исан. Избей его. Айка злобно смотрит на Боруто. В штаб-квартире Иньо. В Хаош, в Хаош. Цунаде, Минато, Джирая, Какаши, Итачи и Шисуи прибывают в штаб-квартиру. Хаем, где Гай? И почему этот извращенец здесь? Изуна поднимает бровь. Гай на задании со своей командой генинов. А что касается Джираи, то он дурачился возле горячих источников. Вот я и притащила его с собой. Цунаде покачала головой. А, у тебя проблемы со мной, сопляк? Джирая посмотрел на Изуну. Нет, наоборот. Хорошо, что ты пришел сюда. На лице Изуны появилась улыбка. Теперь я могу свалить на него заботу о Боруто. Что? Почему мне кажется, что здесь что-то нечисто? У Джирая кривое выражение лица. В любом случае, я созвал вас сюда, потому что могущественный враг уже на пути в Коноху. Изуна начинает собрание. Он настолько могущественен, что подобного его силе никогда не видели раньше. У Изуны мрачное выражение лица. Минато чувствует смысл, скрывающийся за словами Изуны. Только не говори мне, что он один из тех потусторонних существ. Да, это он. Изуна кивает головой. Тогда это действительно худший сценарий. Минато сжимает кулак. Потустороннее существо, что у него за цель? Какаши поднимает вопрос. Не что, а кто? Поправляет его Изуна. Ты имеешь в виду, что он нацелился на кого-то? Подхватывает Цунаде. Да, на этот раз цель Наруто. Нет, точнее, это девятихвостый, запечатанный внутри Наруто. Что? Кто-то напал на меня. Перед группой появилась проекция Инкурамы. Девятихвостый. Группа удивленно вскрикнула. Это вторая половина девятихвостого. Не волнуйтесь, он послушный, он никого не укусит. Изуна успокаивает их. Ой, кто я, по-вашему? Собака? Девятихвостый рычит на него. Ну, научно доказано, что лисы тоже относятся к семейству собачьих. Так что моя точка зрения остается в силе, Изуна заявляет, как о факте. Ах ты, ублюдок, не испытывай мое терпение. Я, великий девятихвостый лис, Кюби сама. Инкурама оскалил свои острые клыки. Хорошо, хорошо, у меня нет времени припираться с тобой. Изуна пожимает плечами и поворачивается к группе. Он достает из кармана свиток и передает его группе. Это информация о способностях противника. Они не на 100% точны, но это то, что у нас есть на данный момент. Хаем. Все по очереди читают свиток, и выражение их лиц становится мрачным. Что с ним такое? Он так безумно силен. Жалуется Джирая. Он может легко сравнять нашу деревню с землей. Что за беда постигла Коноху? Минато потирает лоб. Боюсь, мы ему не соперники. Шисуи качает головой. Он может изучать дзюцу людей, просто поглощая их чакру. Кем еще он может быть, если не монстром? Какаши соглашается с остальными. Но мы не можем отдать Наруто просто так. Наруто, член нашей семьи, возражает Итачи. Да, ты прав. Я наконец-то получил второй шанс быть со своим сыном. Я не отдам его так просто. У Минато решительное выражение лица. Изуна и взрослые Саски наблюдают за ними со стороны. Итак, Изуна-кун, каков план? Минато поворачивается к нему. План прост. Поскольку у нас есть преимущество в виде упреждающего удара, мы заманим его в ловушку и разберемся с ним. Изуна формулирует план. Это проще сказать, чем сделать. Какая ловушка сможет удержать такого монстра, как он? Возражает Джирая. Вообще-то, я знаю такую ловушку. Просто на ее установку уйдет уйма времени. Изуна достает из кармана еще один свиток и передает его Минато. Минато-сан, что ты думаешь об этой печати Фуиндзюцу? Хаем. Минато открывает свиток и некоторое время рассматривает печать. Это невероятно. Я никогда раньше не видел такой мощной печати. Минато передает свиток Изуне и качает головой. Просто это невозможно с нашими нынешними средствами. Во-первых, для этого требуется большое количество чакры. Кроме того, чакра должна быть высокого качества. Затем, есть проблема с созданием этой печати. Нам потребуется очень много времени, чтобы установить ее. Но даже если мы ее установим, мы сможем заманить его в ловушку. Минато озадаченно покачал головой. Я позабочусь об этом позже, Саске выходит из тени, его лицо закрыто плащом, он, группа поворачивается к Изуне, он член группы, Изуна отмахивается от него, что касается первой проблемы, этого должно быть достаточно, Изуна достает из кармана свиток и хлопает ладонью по печати, пуф, перед ними появляется большое количество кристально чистой руды чакры, глава 270, Смутьян, руда чакры, группа удивлена, увидев такое большое количество руды чакры, она даже очень высокого качества, Минато отмечает прозрачность руды, откуда у тебя такое большое количество, с любопытством спрашивает Цунаде, ничего особенного, я просто раскопал несколько шахт чакры в стране безмолвия, Изуна машет рукой в знак отказа, правда, даймё страны безмолвия разрешил тебе, Цунаде поднимает бровь, конечно, жители земли безмолвия молчали, когда я взяла эту руду. Группа закатывает глаза на его замечание. В любом случае, не думайте о мелочах. У меня более чем достаточно руды чакры для питания формации. Наша единственная забота – закончить печать вовремя. Изуна пожал плечами. Хм, это разумно. Минато кивает головой. Хорошо, давайте разделим задачу. Изуна поворачивается к Цунаде и Какаши. Вы оба эвакуируете жителей деревни в безопасное убежище. Это угроза даже больше, чем атака Девятихвостого. Мы должны подготовиться к худшему сценарию. Он повернулся к остальным. Минато-сан, вы с Кушинай-сан поможете мне с созданием печати, а потом будете поддерживать ее. Этот старый извращенец тоже будет помогать. Джирая ворчит, но кивает головой. Гай, Шисуи и Итачи будут следить за периметром. Я не хочу повторения инцидента с Эйкой. У Изуны строгое выражение лица. Тогда кто будет сражаться с врагом? Спросил его Джирая. Мы оба будем сражаться с ним. Саске стоит рядом с Изуной. Я не могу позволить Тацуе сражаться с Урашики напрямую. Риск Камы слишком велик, его почти невозможно отследить. И я, и Саске в безопасности благодаря нашему Ринигану, но то же самое нельзя сказать о других. Изуна, это слишком рискованно. Мы не можем позволить тебе каждый раз ставить свою жизнь на кон. Цунаде и Минато мгновенно отвергли его план. Тогда есть ли у кого-нибудь из вас уверенность в том, что вы сможете выжить в битве? Это. Группа замолкает, так как у них нет ответа на аргумент Изуны. Я понимаю ваши чувства, но не чувства, а сила поможет в битве. Хотите верьте, хотите нет, но ваше присутствие будет сдерживать меня в битве, резко упрекает Изуна. ТЦ. Цунаде прищелкивает языком, но воздерживается от комментариев. На лицах остальных членов команды тоже появляются возмущенные выражения.